Глава 9. Настя. «Как там, — сказал Илья, — когда мы летели в самолете? Моему старику? Да чтобы все старики так выглядели, как его отец, который буквально пышет энергией. Удивительно, но Сергей Денисович потрясающе выглядит для своих лет и совершенно не создает образ уставшего и собравшегося на покой человека. Высокий, хотя, судя по росту сына, другого можно было и не ожидать. Поджарый, с хитрым прищуром светлых глаз. Волосы почти что пепельные, прилично окрашенные сединой, которая ему очень идет, и с забавной бородкой. В брюках и светлой рубашке пола с кроссовками на ногах прямо молодой мужчина и еще даст фору сыну. А мама? Мама у Ильи сама элегантность, и имя Эмма подходит ей просто идеально. В свои годы она в такой прекрасной форме, что любая молоденькая девушка позавидовала бы. В сиреневом платье-футляре, обтягивающем ее стройную фигуру, собранными в прическу короткими темными, как смоль, волосами. Вот только если мужчина смотрит заинтересованно и открыто, то женщина просто испепеляет взглядом и недовольно поджимает губы. Вот, значит, с кем у меня могут возникнуть вполне реальные проблемы. Пока мы идем жалкие пару метров, что нас разделяют, Илья держит меня за плечи, прижимая к себе. Слишком близко в паре начальник-подчиненная, но недостаточно в паре жених-невеста. Но это меньшая из проблем, потому что все, что я могу сделать, это сосредоточить все свое внимание на движении ног, чтобы от страха и волнения не запутаться в них. Иначе это будет сумасшедшая фиаско. Левой, правой, вдох-выдох, Настя. С каждым следующим шагом сердце, кажется, стучит все громче. Уверена, сам Сокольский его биение уже слышит. Натягиваю улыбку и делаю глубокий вдох. «Мам, папа!» Улыбается Илья, когда его родители спускаются к нам навстречу. «Сынок!» Тут же трогает губы Сергея Денисовича улыбка, и он кивает, раскрывая объятия и обнимая сына. «Илюш!» Наконец-то сбрасывает маску недовольства Эмма Константиновна, расцеловывая сына, что почти на две головы выше, в щеки. «Наконец-то ты до нас добрался вместе с...» А вот тут ее внимание касается меня, и Илья настойчиво двигает меня ближе к себе. «Мама, пап!» — басит Сокольский. «Знакомьтесь, Настя, моя невеста!» Вот и прозвучали заветные слова. Только радости особой на лице его предков я не увидела. На лице матери так уж точно. И только сейчас, когда меня с макушки до пят окатили оценивающим взглядом, я поняла его слова про брендовые шмотки. Буквально вижу, как в глазах свекрови крутится счетчик, прикидывая, сколько ее сынок потратил на свою мадемуазель. Мадемуазель. Фу, даже слово какое-то угловатое. «Здравствуйте». Протягиваю ладони, смотрю на Сергея Денисовича. «Милая леди, рад наконец-то увидеть вас воочию, а не по рассказам в телефоне. Сергей Денисович, отец Ильи», — говорит очевидное и берет растерявшуюся меня за ладошку, чуть прикасаясь губами в поцелуй. «Галантно, очень, и приятно, надо признать. Папа у Ильи тот еще джентльмен, а вот сына не воспитал». «Взаимно. Много о вас наслышано», — киваю. «А эта девушка», — делает акцент на последнем слове Сергей, — «моя жена Эмма Константиновна». «Девушка», — сказано было с таким теплом и любовью, что у Эммы Константиновны должны были бы зардеться щеки, но вместо них покраснели мои. Мать Ильи не шелохнулась и взирает на меня словно сверху вниз, хоть мы и одного роста. И настолько, надо сказать, презрительно, что мне становится неловко, и я машинально делаю шаг назад, отступая. Но пути перекрыты, и я упираюсь спиной в мощную фигуру Сокольского, который успел встать позади меня. Илья укладывает ладошки на мою талию, приободряюще сжимая, и я чувствую, как размеренно вздымается от его дыхания грудная клетка, к которой я прижата. Такое его проникновение в мое личное пространство нервирует еще больше. «Рада с вами познакомиться, Эмма Константиновна». Улыбка от волнения выходит натянутой, а голос хрипит. И мне кажется, что я уже с треском завалила проверку, и эта женщина видит меня насквозь, сразу просчитав, кто я и что я. Но, бросив взгляд на тактично покашливающего сына, мать все-таки выдавливает из себя: «Добро пожаловать, Анастасия». Сухо, скупо и крайне неприветливо. Обидно, знаете ли. В нашей четверке виснет неловкая, даже напряженная тишина, которую развеивает детский хохот. Из дома вылетает темноволосое чудо, с разбегу заскакивая на руки к направившемуся в ее сторону Илье. «Дядя Илья!» Крепко обнимает мужчину за шею девчушка, по виду настоящий сорванец. Волосы растрепаны, щеки в грязи, а платье, милое девчачье розовенькое платьице, измято так, будто она в нем по деревьям скакала, как обезьянка. «Племяшка моя, привет!» Улыбается мужчина, а я с удивлением отмечаю, что такой теплый и добрый взгляд в этих пугающе черных глазах я вижу впервые. «А это твоя подруга, да? Привет, я Каролина!» Обращает на меня в свой взор малышка, обвив рукой мужскую шею, вторую тянет мне. На первый взгляд абсолютный ангелок, но с черными, как у дяди, глазами, которые сейчас смотрят очень и очень хитро, что заставляет поднапрячься. «Как он сказал? Подружимся?» «Да не похоже». «Привет, я Настя». Перенервничав, выдавливаю из себя улыбку и пожимаю протянутую маленькую ладошку. А в голове так не вовремя вспыхивает ярким огоньком мысль. «Я очень хочу детей. Прямо настолько, насколько это вообще возможно. Но, во-первых, отца для будущего ребенка у меня нет, а во-вторых, смогу ли я, детдомовская девочка, стать для кого-то настоящей семьей?» «Хм, а я думала, ты страшненькая», задумчиво говорит ребенок с улыбкой от уха до уха, а у меня, кажется, аж глаза на лоб полезли от такого прямого то ли оскорбления, то ли комплимента. Она явно у дяди научилась. «Мне сказать спасибо?» Перевожу взгляд с Ильи на Каролину, и та, хмыкнув, слазит с рук дяди. «А еще, что ты умнее, как дядя!» Задирает нос острая на язычок девчушка. «Каролина!» Осаждает ребенка Эмма, а вот ее сынок уже расплывается в улыбке от уха до уха. «Ну вот и прекрасно! Настя красивая, я умный. Идеальная пара, мам!» Я сжимаю челюсти до скрипа и выдаю поистине звериный оскал, но он только вальяжно притягивает меня к себе под бок, обдавая ароматом парфюма и наглости. «Илья!» Теперь уже недовольный взгляд хозяйки дома направлен на сына. «Давайте пройдем в дом. На улице невыносимая жара!» Отчеканивая каждое слово, говорит мать Сокольского и разворачивается, подхватывая за руку внучку и скрываясь с ней в доме. «Вы не обращаете на ему внимания, Настя. Она сегодня не с той ноги и встала». Извиняющимся тоном говорит Сокольский-старший. «Вот с кем у меня есть шансы подружиться, так это с ним. Умный мужик, не в пример сыну». «Все хорошо». Киваю, делая шаг и сбрасывая с себя загребущую ручищу начальника. «Для всех нас это...» Запинаюсь и замолкаю, чуть не ляпнув про непросто. Но тогда мои слова явно были бы не так восприняты. «В новинку. Для всех в новинку». Спасает положение Илья. «Да уж, это точно», — тянет задумчиво Сергей. «Ну, проходите, показывай своей невесте дом. Спальня ваша гостевая уже готова. Можете принять душ, распаковать вещи, и через час будем обедать», — говорит мужчина, поглядывая на часы. А вот я на этом моменте подавилась воздухом, которого хапнуло слишком много от возмущения. Когда до меня дошло, что нас еще и поселят в одну комнату. 3 ночи. 3! С Сокольским в одной спальне. А если еще и на одной кровати? Нет. Нет, нет, нет. Нельзя. «А разве нас поселят не в разных комнатах?» Набираясь смелости и наглости, смущенно выдаю, обращая на себя внимание хозяина дома и получая в ответ его снисходительный взгляд. Буквально ощущаю всеми возможными рецепторами, как напрягается рядом Илья. «Да, да, Думаю, его перспектива жить со мной в одной спальне тоже не очень прельщает. Да ну, бросьте, Анастасия. Мы, может, и чтим старые традиции, но понимаем, что в 21 веке уже никто не ждет до свадьбы. Отмахивается, посмеиваясь, Сергей Денисович, а у меня от страха молотки бьют в голове, и красная табличка с надписью «Опасно» сверкает перед глазами. Да и сыну у нас уже точно не 18, мальчик большой. И говорит Сергей это так спокойно. Ну да, мы ведь для них жених и невеста. Кайф просто. Но выбора-то нет. Или есть? Ну, только если сбежать. Так что располагайтесь. Машет в нашу сторону рукой и скрывается за дверью виллы Сокольский-старший, оставляя нас наедине. «Этого не будет!» Шиплю сквозь зубы, готовая рвать волосы на голове. «Выдохни, Загорская. Все прошло удачно». Ухмыляется Илья. «Станиславский бы точно поверил». Еще и посмеивается негодяй, заставляя резко крутануться на каблуках в его сторону, чуть не врезавшись в каменную грудь. «Только почему-то я Станиславского боюсь меньше, чем твоей матери. Она явно что-то заподозрила». «А знаешь почему?» Бросает быстрый взгляд мне за спину. Делает ко мне шаг Илья, заставляя отступить, пока спина не упирается во что-то твердое. Кажется, стена, к которой меня и прижимает крупногабаритная фигура спутника. «Почему?» «Нет, не говорю, пищу, так как дыхание уже предательски перехватило. От ощущения его рук запаха дыхания. От ощущения его всего слишком близко». И вообще-то ты нарушаешь мое личное пространство. Опять. Потому что нужен жаркий поцелуй для правдоподобности. Заговорщически шепчут мне его горячие губы. И они, эти губы, смеются, открыто так и ехидно. Вот только взгляд выдает моего любимого начальника с головой. В нем яростное и неприкрытое желание. Желание поцеловать. И этот голод, что я вижу в чернющих глазах, заставляет упереть ладошки в его грудь, сохраняя между нами хотя бы эти жалкие пару сантиметров пространства. Всего секунды в моей, стремительно теряющей под его напором разум голове, проносятся варианты, что делать, самый дикий из которых – поцеловать самой, так как тело явно требует. Но хвала мозгу, который пока еще протестует. Не представляю, как я набираюсь такой смелости, но устраиваю свою трясущуюся ладошку на его колючей щеке и улавливаю во взгляде мужчины удивление. В голове проносится, что, оказывается, это приятно, ощущать его так близко. И я бы, возможно, была бы не прочь продолжить, будь этот мужчина кем-то другим, а не Ильей Сокольским, моим боссом-тираном. Пробегаю пальчиками повыше к вискам, чуть царапая ноготками, и тяну уголок своих ярких губ в соблазнительной улыбке. Меня натурально трясет изнутри, а его руки на моей талии сжимаются все сильнее, когда я, привстав на носочки, подаюсь чуть вперед. Приближаюсь, словно намереваясь накрыть его губы своими, и, замерев всего в паре миллиметров от его губ, шепчу. «Есть такая птичка?» Тихо и проникновенно. «Обламинго называется». Щелкаю мужчину по носу. «Это единственное, что тебе светит в этот уикенд, Сокольский». Подмигиваю я, и пока мой босс не опомнился, выворачиваюсь из захвата и, гордо тряхнув шикарной шевелюрой, которая ему нравится, дефилирую в сторону дома. И в самый последний момент, перед хлопком двери за моей спиной, до моих ушей доносится тихий, утробный смех Ильи. А я не могу не улыбаться. Невероятно довольная собой, хоть и красная, как рак. Вот так-то, самоуверенный индюк.